8 средних марок общего развития, 82 крошечных марки общего развития, 1 большая марка с усилением навыка инфракрасное зрение, 1 имплантат с навыком инфракрасное зрение. А во! Воскликнула Кира. Кажется, только что дошел мой подранок, которого она добила. И судя по ее эмоциям, лута с него ей отсыпали столько, что добыча с предыдущей обезглавленной ей твари отошла в тень. Палюсь, блин. С другой стороны, выгоды от работы со мной вместе с благодарностью за спасение могут еще сильнее привязать девушку ко мне. Хотя, сейчас о таком размышлять рано. Как только враги отступили и стало немного потише, так стали хорошо слышны ругательства возницы. «Что у тебя? Ранен?» — крикнул я ему сквозь дверцу. «Я нет, а вот лошади. Серьезно? Сдохнут через 5 минут?» — последовал неутешительный ответ. «Остановись. Я попробую им помочь. Да нас же порвут», — пискнул его племянник. Он продолжал валяться на полу рядом с ящиками, не выпуская из рук разряженный метатель. К счастью, его родич думал по-другому. Очень быстро повозка остановилась. Я не стал ждать этого момента и спрыгнул на дорогу на ходу, когда скорость упала до скорости пешехода. Обежал фургон и взглянул на нашу тягловую скотинку. «Твою ж мать!» — вырвалось у меня при виде рану лошадей. У одной зияли 3 огромных дыры в боку, из которых торчали ребра и легкое. Из дыр толчками выплескивалась кровь, но слабо. У второй было всего 1 ранение, но крупнее вдвое любой дырки у соседки, и зияла она в шее. Здесь кровь текла натуральным ручьем, словно из переполнившейся раковины. «Поможешь?» — нервно спросил меня возница. «Или нам конец? Сейчас эти вернутся и добьют. Попытаюсь. Почему они еще на ногах с такими дырками?» — произнес я. «Из-за моего поддерживающего таланта», — буркнул тот. Как речь зашла о личных способностях, так он вновь стал нелюдимым и малоразговорчивым. Потеряв к нему интерес, я подошел к первой лошади и положил обе ладони на ее бок рядом с ранами. Та чуть переступила на месте, но больше волнения не выказала. Сразу после применения лечащей способности дырки в лошадиной туше прямо на глазах стали зарастать. Примерно через 3 минуты только кровь на шкуре и на дороге напоминала о недавних ранениях. Резерва ушло удивительно мало, процентов 15, не больше. А ведь для лечения Киры, да и себя самого после изучения синхронизации, энергии требовалось раз в 5-6 больше. Не беря передышку, я занялся второй лошадью. «Иван, машины вышли из леса», — раздался тревожный крик Киры. «Проклятие!» — заволновался возница. «Слушай, ты можешь быстрее? Нас же сейчас убьют!» «Не лезь под руку!» — сквозь зубы ответил я ему, держа сосредоточенность на таланте. «Или мы уйдем, как ты и хотел!» Тот смолк, даже не стал ничего говорить в ответ. Лечение второй животины заняло столько же времени, как и для первой. Как только рана на ее шее закрылась, я бегом бросился в фургон. По пути бросил мужику: «Гони!» Оказавшись в повозке, я приник к бойнице, которая смотрела на рощу, где укрывались разумные машины. Сейчас все они вышли на открытое пространство, но не стали отходить далеко от опушки. Один из бронированных гигантов поднял руку и вытянул ее в нашу сторону. Приближенное зрение показало, что эта конечность заканчивалась какой-то пушкой. Через несколько секунд с нее сорвался крошечный оранжевый сгусток. «Стой!» – заорал я. «Тормози лошадей!» К счастью, возница меня послушал без раздумий. Раздался его громкий окрик лошадям, и фургон резко сбросил скорость. Вовремя. Плазменный или какой там у машин заряд пролетел в паре метрах перед лошадиными мордами. «А теперь гони опять!» — крикнул я. «Враги еще 2 раза стреляли по нам, но их единственное дальнобойное оружие, стреляющее на сотни метров, имело существенный минус в скорости полета заряда. До нас он летел секунды 1,5-2-3, что с моей реакцией было чрезвычайно много. Я успевал заметить выстрел и предупредить возницу, а тот правильно и своевременно отреагировать. Человеческая сверхреакция победила технологии. Правда, не уступая мне машины в ступенях возвышения, то все могло пойти совсем по иному пути. Плюс, конечно, сказывалось и то, что мы смещались относительно них в сторону и на удаление, с каждой секундой увеличивая дистанцию, если так можно сказать, по диагонали. Как только стало ясно, что от врагов мы окончательно оторвались, племянник возницы бесхитростно попросил: «Меня тоже подлечи», и указал несколько ссадин, синяков, пару неглубоких порезов на руках и большую шишку на затылке. «Энергии нет, все потратил на лошадей», — отказал я ему. Это была моя маленькая месть за тот страх, который он мне обеспечил своей рукожопостью в бою. Да и как-то он мне не понравился с первого взгляда, и со второго, когда начал требовать лечения, тоже. Глава 9. Поселок оказался не очень большим. Примерно 5 сотен метров на 3,5 в виде неровного четырехугольника. С двух сторон его окружали заливные луга, примыкавшие к небольшой и неглубокой речке. Позже узнал, что только весной и во время редких летних и осенних дождей она разливается и становится больше в несколько раз, заливая все вокруг на сотни метров. Здесь я впервые увидел защитный периметр, который был построен от и до с нуля руками местных жителей, а не оказался поставлен на древние постройки и фундаменты. Главный оборонительный рубеж представлял из себя многометровый широкий вал, перед которым зиял внушительный ров. На вершине вала стоял мощный частокол из толстенных бревен, обмазанных толстым слоем из смеси ила, песка, глины, животного помета и каких-то местных секретных добавок, превращающих эту обмазку в нечто бетоноподобное с удивительной адгезией к древесине. По-любому без особых талантов тут не обошлось. Когда мы подъехали к воротам, то я обратил внимание, что ров заполняет не вода, а грязь или ил. В принципе, неплохая альтернатива воде, в чем-то даже лучше. Тут если завяз по пояс, то придется приложить кучу сил для того, чтобы выбраться. Без шума подобное не пройдет точно. Вопрос только в том, а как поддерживается консистенция. Проверка на въезде оказалась суровой. 5 человек в хороших доспехах встретили нас у ворот. Командир окинул взглядом фургон и обратился к вознице. «Шарп, что с тобой случилось?» «Машины случились. У кленовой рощи нас поджидали, еле отбились», — ответил тот. «А кто у тебя внутри?» «Племяши пара охотников. Этих взял по дороге. Без меня бы они пошли на болванки машинам». Кира рядом со мной громко хмыкнула, услышав эти слова. «Пусть выходит», — приказал стражник. «Эй!» Возница повернулся в сторону фургона и смолк, увидев, что мы с Кирой уже стояли на утоптанной до каменной твердости площадке перед воротами. «Откуда?» — насел с вопросами воин. «Как зовут? К нам зачем? Охотники. Я Иван, она Кира, моя помощница. К вам по пути решили заглянуть». «Так совпало», — спокойно стал отвечать я на вопросы. «Лирен Иван твой родственник?» «Нет, Иван, это мое имя». «После проверки остановитесь на постоялом дворе у Брула, спросите любого и вам покажут, или заплатите десяток марок за проводку к нему», — приказным тоном сказал воин. Я в ответ молча пожал плечами. Проверяли нас с помощью собак и возвышенного сенсора, при слежке за нами еще парой бойцов в доспехах с алебардами. Глядя на их кольчуги и шлемы прямиком из средневековья, у меня в очередной раз в голове случился взрыв от непонимания особенностей мира. Это какой же контраст на фоне их одежды и защитного снаряжения роботов. Вот почему они не перенимают от них удобные куртки, штаны, ботинки. Какое-то внутреннее противоречие представителя иной ветви развития чуть ли не на генном уровне. Правда, клановые носили одежду куда современнее, где-то примерно смесь между камзолом и карго-куртки, и остальное в том же духе. Я сам старюсь покупать именно такую из-за удобства и привычек иного мира, хоть и обходится эта блажь в несколько раз дороже. За этими мыслями не заметил, как закончилась проверка. «Чистые и здоровые», — вслух произнес свой вердикт сенсор, и следом сказал уже нам с девушкой. «Проходите. Где остановиться вам уже сказали?» «Да, у некоего Брула». «Ага, правильно сказали», — подтвердил он. Возницу проверяли куда дольше нас. Когда мы уже отошли от ворот, в его фургоне еще копались стражники. «Строго у них тут, первый раз такую проверку вижу в столь мелком поселении», — тихо сказал я. «Скорее всего, из-за нападения и диверсии машин. Вероятно, в городе уже побывала группа смерти из киборгов-смертников или из местных, кому выжгли мозг имплантатами», — предположила Кира. «Или же машины смогли заслать сюда небольшой отряд опытных диверсантов, которые травят продукты, колодцы и убивают самых важных людей. Их либо уже вычислили, либо нет. Вот люди и страхуются». «Ясно». Постоялый двор нам показал подросток лет 15 за 20 марок. Несмотря на возраст, он уже носил оружие, длинный кинжал, на поясе. При этом не бахвалился и не выпячивал свое эго, вел себя нормально, привычно. Эдакий маленький мужичок, опора и защита семьи. За спиной он тащил корзину на ремне, который почему-то проходил не через грудь, как я сначала полагал, а лоб. Большинство поселковых построек были из кирпича и камня, и почти все крыши имели черепицу, а не дранку и тем более солому. Скорее всего, данный выбор связан с высокой вероятностью поджога со стороны разумных машин. Постоялый двор, кирпичное здание с тремя этажами и четырехскатной низкой крышей. Первый этаж хозяин оставил за собой и своей семьей. Второй и третий разделил на комнаты и отдал под заселение гостям. По 6 комнат на каждом этаже. К ним вели наружные, уличные лестницы, приткнувшиеся к торцам постройки. Комнатки были маленькие с одним окном, которое не имело застекления, только двойную распашную решетку и ставни. Внутри стояли двухъярусные нары из досок, кроватью эту конструкцию у меня язык не повернулся назвать. Под нижним ярусом стояли два ящика с навесными замками для личных вещей. Ключи от них владелец вручил после оплаты комнаты. Также в помещении имелся большой сундук с плоской крышкой. При желании на нем тоже можно было поспать. И еще было место на полу для совсем уж неприхотливого отдыхающего. Стоит добавить, что владелец постоялого двора продавал спальные места, а не комнаты. За нары подороже, за пол подешевле. При грубом подсчете единовременно здесь могли жить почти 500 постояльцев. «Помыться у тебя есть возможность?» – поинтересовался я у хозяина. «Нет, в поселке есть баня. Спроси у кого-нибудь на улице и тебе укажут, куда идти». «Да уж», – прозвучало, так прозвучало, оценил я про себя последние слова собеседника. Где-нибудь на земле подобную фразу можно было принять за скрытую насмешку и тонкий троллинг. Там всегда открыто. Если повезет, то застанешь горячую воду. А нет, так подождать придется. Баня нашлась быстро. Горячая вода в ней тоже была. «Вам вместе или раздельные моечные?» — спросила женщина, которая тут верховодила. Кира просто пожала плечами и вопросительно взглянула на меня. «Раздельные», — сказал я и увидел, как моя компаньонка подняла левую бровь. Интересно, что она этим хотела сказать. Моечные были размером с ванную в хрущевке. Слева стояла купель из кирпичей, внутри была залита бетоном, что ли, или обмазана глиной, которую затем обожгли. Чтобы клиенты не ободрали кожу, все это отшлифовали. С другой стороны, тут купальщики встречаются с такой шкурой, которую не то что глина не повредит, сотая наждачка покажется комком лебяжьего пуха. Справа стояла лавка из реек, напоминающая лежак в сауне в моем мире. Немного пришлось на ней посидеть, пока пара мужиков шустро таскала парящую воду в огромных ведрах. Зато потом, когда опустился в купальню, почти словил оргазм. Горячая чистая вода после стольких дней блуждания по лесу – это мало с чем сравнимое удовольствие. Я лежал в ней, пока не остыло. Наконец, выбрался из купели, вытерся полотенцем и переоделся во все чистое. Даже обувь сменил. Когда вышел в предбанник, увидел там Киру. «Долго ты», — заметила она, — «не смог удержаться. Очень уж давно нормально не купался», — сказал я ей. «А ты долго меня ждешь?» «Так», — пожала она плечами, — «четверть часа точно. Постучалась бы и поторопила меня». «Ничего такого особенного не случилось», — вновь пожала она плечами. «Ясно». На выходе банщица нас окликнула. «Вам все понравилось?» «Да, все хорошо. Может, что-то еще?» Я на секунду задумался и сказал: «Подстричься и побриться у вас можно?» «У нас можно почти все», — заявила она и подмигнула. «Любое желание за ваши марки. Мне хватит и нормального парикмахера», — ответил ей. И вновь мне не пришлось долго ждать. Мастером стрижки оказалась молодая женщина, почти что девушка. У нее в бане имелась отдельная просторная комната с большим застекленным окном. С помощью ножниц, расчески и опасной бритвы она из заросшего лесного бирюка превратила меня в, можно сказать, красавчика с обложки журнала. Я ничуть не преувеличиваю. Изначально тушка биоробота бездушного была создана с мужественно смазливой молодой мордашкой. Потом я еще слегка поднял ступень привлекательности, а красивая прическа и отсутствие бороды с усами превратили меня в неотразимого красавца. По крайней мере, в сравнении с той Хари, с которой я прибыл в этот поселок. «Отлично получилось», — похвалил я мастерицу. «Наверное, ступень высокая», — та хихикнула. «Нет ступени, даже навыка нет», — ответила она мне. «Просто взяла и научилась. И хорошо, что мне эта способность не выпала, а то заняла бы место. А я и так могу, а во-го как». В конце фразы она несколько раз щелкнула ножницами. После стрижки я стал искать место, где можно нормально поесть. Причем нормально — это вкусно, красиво и с хоть каким-то выбором блюд. Такое место нашлось прямо в центре поселка. Двухэтажная широкая постройка с высокой двускатной крышей и двумя подземными этажами. Здание оказалось не просто таверной, а буквально домом тысячи заведений. Бордель, бойцовая арена, просто столовая, чтобы в тишине поесть, натуральный бар с танцовщицами и голограмма, которые поисковики притащили с древних объектов. И все это резко контрастировало с примитивной устаревшей, С моей точки зрения, одежды, цены лучше не называть. Они соответствуют местному пафосу и ассортименту. С другой стороны, имеющиеся финансы позволят мне тут гудеть неделю без продыху. Это местным заработок дается с трудом, даже если учесть, что деньги тут получают из воздуха. Я выбрал бар, решив оценить его средневековый аналог. «Ты здесь, будто не в первый раз», — заметила Кира. Она в отличие от меня крутила головой, как летчик во время Великой Отечественной. Ей было любопытно все. Особенно внимательно смотрела на двух измененных девушек на высоком круглом подиуме в центре зала. Впрочем, я тоже. Шеста там не было, но им он не требовался. Рыжая и черная кошечки исполняли замысловатые акробатические трюки, добавляя в гимнастику эротические моменты. Их длинные хвостики жили своей жизнью. Они то сплетались друг с другом, то касались тела партнерши, то заскакивали под ту немногочисленную одежду, которая была на точеных телах красоток. Одна носила набедренную повязку, похожую на ту, которую носят борцы сумо. Только у девушки она была более изящная. Вторая красовалась в коротком двойном фартуке. Оба кусочка материи соединялись не только на поясе, но и в районе промежности тонким шнурком. Грудь у каждой была открыта, если не считать крошечного цветочного бутона, наклеенного на соски. «Что? А-а-а, понял», — произнес я, чуть не пропустив вопрос Киры мимо ушей, засмотревшись на танцовщиц. «Здесь не был, но бывал в похожем месте. Нет, все-таки, контраст тут зубодробительный. Эдакие петровские мастеровые с купцами и стрельцами сидят и смотрят на нечто стриптизное из 20 века в обстановке, приближенной к тому же времени. Интересно, откуда вообще все это взялось? Может, до наших дней сохранились не конкретно вещи древних из той эпохи, когда случился катаклизм с образованием ветвей и системы возвышения. Например, все вещи – это предметы из музеев, частных коллекций и так далее. А то уж очень контрастирует тут многое. С другой стороны, а кто знает, что вообще случилось в то время? История про ученых, сумевших просчитать мироздание с помощью математики и облечь в формулу каждый закон Вселенной, мне все больше кажется мифом Древней Греции. Потому как это не приводит нужных доказательств, откуда взялись демоны и почему случилось разделение на белую, красную и черную ветви. Тут больше подойдет аннотация из книг моего мира. Мир рухнул, и извне пришла система. Глава 10. Все столы рядом с танцполом были заняты. Оставались свободными только самые дальние и распиханные по углам. Мы с Кирой заняли один из самых мелких, за которым можно было уместить только вдвоем. Только прижали свои пятые точки, как рядом нарисовалась высокая и очень стройная, не сказать, что худая, официантка. Присмотревшись, я заметил, что у нее зрачки вертикальные, змеиные, а на шее и запястьях сверкает перламутром едва заметная очень мелкая чешуя. «Что будем заказывать?» Улыбнулась она и на миг продемонстрировала более узкий и длинный язык с чуть раздвоенным кончиком. «Что ж, местечко тут экзотическое. Рабочий персонал набирают с изменениями в теле. Кошка-девочки, змеедевушки, и уверен, что есть и другие, птероженщины какие-нибудь». После ее вопроса у меня само собой слетел с языка другой, который в прошлой жизни произносил от силы пару раз, когда водил девушку в ресторан. ХМ, скорее хорошее кафе, но в нашей местности подобные заведения носили особые статусы и названия, громкие, я бы сказал. «Главное блюдо есть, блюдо дня, в смысле, да». Кивнула та, ничуть не удивившись моим словам. Выходит, тут скопировали не только обстановку и обслуживание. Сегодня это белая рыба, запеченная в винном соусе и с травами амбраватыми. Давайте два. Еще жареного мяса, вина не очень крепкого, каких-нибудь фруктов, холодной чистой воды и орехов, перечислил я. Это все, да. Подождите немного, сказала она и упорхнула от нашего столика. Ты здесь себя чувствуешь, как рыба в воде? Заметила Кира. «Ты клановый?» «Нет, но послужить в клане пришлось. Был слугой у дочерей главы клана, чуть приоткрыл завесу тайны о своем прошлом. Потом ушел, так как через меня захотели воздействовать на одну из девушек. Ушел, сбежал», криво усмехнулся я, вспомнив, с чего началась моя новая жизнь. «Вот и я сбежала», вдруг сказала моя собеседница. «Я дочь одного из родов вассалов северного клана. Благодаря доступу к запасам жетонов и имплантов получила отличную базу талантов. А по молодости думала, что мне все позволено и доступно, из-за чего выучила несколько имплантов и стала изгоем. Повезло, конечно, но лучше бы я сдохла тогда. Мое личное везение стало страшной бедой для всех близких. Все бы обошлось, не реши я похвастаться. Это беда всех подростков, коим я тогда являлась. Мои слова дошли до врагов, и они обернули их против моей семьи. Сюзерен отвернулся от нас. Семью уничтожили, меня почти загнали. Девушка на несколько секунд замолчала, переживая старые мрачные воспоминания заново. Не знаю, каким чудом смогла спастись. Меня искали, травили и гнали, как дикого зверя. С севера пришлось уйти. Потом пристала к изгоям. Сначала жила в одной общине, затем в другой. После около 2 лет была одиночкой, пока не оказалась в том подземном городе, где мы с тобой познакомились. Такие подробности я слышу о ней впервые. Когда она делилась информацией о себе после ухода из подземного города, об этом умолчала. «Хочешь отомстить?» – спросил я. Очень скрипнула зубами Кира. «Я потому и изучила те таланты, из-за которых чуть не погибла, если бы ты не пришел мне на помощь. А зачем тогда со мной пошла? Я знаю, что такое благодарность, Иван», – посмотрела она мне в глаза и немного выпрямилась на стуле. «Пока буду нужна, и ты меня не прогонишь, буду находиться рядом и защищать тебе спину. Моя месть подождет. Моих врагов на севере столько, что и через 1/2 века они не исчезнут». «Ясно. А зачем в вашем роде хранили импланты?» «Для изгоев, разумеется. То есть», — удивился я, — «вы с ними торгуете?» «Нет, конечно. Для своих изгоев», — пояснила она. «Любой сильный клан или род имеет несколько верных изгоев с такими же талантами, как у меня. Ручные убийцы для деликатных дел, а еще для охоты на прочих изгоев. Никто лучше не сможет убивать других, кто одной с ними крови. И при этом изгои под запретом и их истребляют без суда и следствия», — покачал я головой, удивляясь логике. «Говорят, что больше 100 лет назад изгои взяли власть во многих родах и даже кланах. Это время стало эпохой, когда проливались моря крови. Мало того, что вожаки изгои прорубали себе место наверх, пользуясь своей силой, так еще и простые люди брали с них пример и пытались изучить таланты из других ветвей. Особенно много подобных желающих нашлось среди низшей касты, которая сама по себе ограничена в развитии. Кому бы из них не захотелось вместо 25 талантов получить 50. В итоге случились сотни тысяч умерших от конфликта архетипов при попытке установить себе имплант машины или демонический жетон, которые вели к кардинальной перестройке организма, и появились десятки тысяч обезумевших берсеркеров. К ним добавились погибшие во время сражений. Наверное, только сейчас наш мир оправился от того потрясения, потому-то изгоев так все ненавидят. Понятно. Дальше мы просто молчали, наблюдая за выступлением парочки зверодевушек, пока нам не принесли заказ. К моему удивлению, каждому из нас досталось по внушительному глиняному блюду. Оно было заполнено кусочками рыбы, плавающих в соусе и мелко порубленных толстых стеблях и листочках. Вооружившись двузубой вилкой, я первым снял пробу. «Вкусно», — сказал я Кире. «Попробуй. Я такое давно уже не ел». Не стал уточнять, что в последний раз ел хорошо и вкусно приготовленную пищу с разнообразием специй еще в своем родном мире. Травы меня не впечатлили. Что-то похожее на смесь брокколи и сельдереем, приправленных мускатным орехом. Собственно, для меня все эти амброваты являются полной ерундой. Бестолковщина и все тут. Поэтому я тщательно очищал от травинок кусочки рыбы перед тем, как отправить их в рот. «Это хороший амброват, Иван. Кажется, называется пельская капуста», — сказала мне Кира. «На меня амброваты не действуют. Вернее, очень слабо помогают», — ответил я ей. «Поэтому не вижу смысла есть невкусную и почти бесполезную еду». «Хм, ясно». Вместе с фирменным блюдом официантка принесла вино и бокалы. Бутылка была обычная стеклянная, а вот бокалы явно из древних времен. Когда в них налили напиток, то они слабо замерцали, а потом у моего бокала стенки стали полностью прозрачными. Создавалось впечатление, будто я держу вино голой рукой. Этот эффект продлился всего несколько секунд, потом бокал стал полупрозрачным. Когда бокал опустел на 2/3, то вино стало ползать по его стенкам, то ускоряясь, то замедляясь до улитки. При этом никаких проблем с распитием у меня не было. Вино текло в рот точно так же, как и из простой посудины. Минут за 10 мы с напарницей приговорили внушительную порцию рыбы и 1,5-литровую бутылку некрепкого вина. Оказалось, что персонал тут вышкален что надо. Как только наши тарелки и бокалы опустили, рядом появилась змееглазая официантка с новым блюдом и еще одной бутылкой. Быстро все разложила, откупорила вино, забрала пустые тарелки и исчезла. Дзинь. Горлышко бутылки едва слышно стукнуло о край бокала. Это произошло в тот момент, когда мимо проходила группа мужчин из 4 человек. Один из них бросил внимательный взгляд на нас. На Кире задержал его чуть дольше, чем на мне. «Что-то случилось?» – спросил я девушку, когда незнакомцы прошли дальше и заняли самый дальний угловой столик. «Твои знакомые?» «Нет, среди них киборг. Скорее всего, класс-шпион или очень старый и опытный диверсант». «Киборг? Здесь?» – не поверил я. «Да, мой талант четко это указал. Будь они дальше, я бы не заметила, но машина прошла почти вплотную». «Охренеть!» – пробормотал я, стараясь не смотреть в сторону группы врагов. «А он? Тоже?» – кивнула Кира. «Он почувствовал, что я просканировала его своим талантом. Твою мать!» – выругался я. «Слушай, а может, тут с киборгами дружат?» Та посмотрела так выразительно, что никакого ответа мне уже не потребовалось. «Машины – это не изгои, которые по большей части люди. Все время, пока мы сидели за столиком, я ощущал взгляд из темного угла, где позвякивали вилками о тарелке и стаканами четверо неизвестных, водящих дружбу с киборгом. Впрочем, может, они и не в курсе, с кем сидят за одним столом. Меня так и подмывало подойти и сказать им это, а лучше сразу ударить энергетическим шоком, а потом объяснить свой поступок. Но поймут ли меня окружающие, дело может дойти до бойни, и там уже будет все равно, кого я первым прикончил, замаскировавшегося робота-нелегала или честного жителя поселения. Но все мысли о киборге на время оказались загнаны в дальний угол мозга, когда возле столика вновь оказалась змееглазая и озвучила сумму, в какую обошелся отдых в местном баре. А во, непроизвольно вырвалось у меня, и тут же ощутил неловкость из-за возгласа. Быстро расплатившись, я встал из-за стола и подал руку Кире. Непроизвольно бросил взгляд в угол и увидел, что один из мужчин пристально смотрит на нас. Изначально я планировал пожить в поселке до появления каравана в любой крупный город пояса, но теперь появились сомнения, что это будет разумным ходом. Черт, неужели опять придется бежать, а может, прикончить по-тихому урода? Вдруг посетила меня еще одна мысль. Ее я обкатывал до самого возвращения в снятую комнату. К счастью, за время нашего отсутствия соседей владелец постоялого двора не подселил. «Иван, а я тебе нравлюсь?» – неожиданно спросила меня Кира, когда мы остались одни и сняли верхнюю одежду. «Что, я тебе нравлюсь?» «Да», – быстро сказал ей. «Подобное у мужчин в крови, в рефлексах, очень. Почему спрашиваешь?» Вместо ответа девушка взялась расстегивать пуговицы на рубашке, а я смотрел на это. Закончив с пуговками, Кира медленно распахнула рубашку, показав, что под ней больше ничего нет. Следом пришла очередь штанов. «Иван, а ты чего ждешь? Раздевайся», — с хитрой улыбкой сказала она, взявшись за завязки панталончиков. «Все у нас с Кирой случилось. Все то, о чем я порой думал во время путешествия с ней. Правда, не мог и предположить, что произойдет это так быстро и инициатором станет сама девушка. Еще хочется сказать, что переход к столь тесным отношениям я ощущал некомфортно. Ритм и образ жизни нашего сотрудничества слишком часто и резко меняется. Плюс был определенный шанс, что Кира затащила меня в постель с далеко идущими планами, чтобы привязать к себе и получать больше, чем мог бы просто компаньон. Поэтому обзаводиться привязанностями я не хотел. Но, что вышло, то вышло. Глава 11. О встрече с киборгом я не забыл и постоянно оглядывался, иногда используя аурное зрение, но больше никого из той четверки не встретил. И тем более не попадался на мои глаза мужчина, который постреливал тогда на наш столик пристальным взглядом. Скорее всего, он и был разумной машиной, сумевшей спрятаться среди людей. С другой стороны, я не скидывал возможности, что Кира ошиблась и приняла изгоя вроде нее за киборга. Что бы она ни говорила, но и такое могло быть. Куда-то идти и заявлять я не собирался. Эти игры не мои. Могут стать, вот тогда и посмотрим. Ночью мы с Кирой договорились дежурить по очереди, но все прошло тихо. Никто не попытался пробраться в комнату через окно или дверь, не стрелял, не травил и не поджигал. После подъема и умывания в тазике, вода была позже вылита на улице. Побывав некоторое время в хранилище, мы отправились завтракать и закупаться товарами. Сегодня душа уже не хотела пафоса и блюд от шеф-повара, поэтому перекусили прямо на улице у развозной тележки с простой пищей. Вышло не менее сытно, чем вчера, и в 10 раз дешевле. В процессе поглощения каши с мясом поговорки «пока я ем, я глух и нем» я не следовал. Вовсю расспрашивал торговца о местной жизни, громких событиях, магазинах и других местах, где можно купить полезные вещи. Тот отвечал охотно, размякнув после забринчавших марок в его кармане. Узнал об участившихся нападениях машин, засадах, обстрелах поселения и караванов. И даже упомянул слухи, что в поселке действует шпион роботов. Только с его слов это был не киборг, а проклятый изгой, продавшийся демонским машинам. Очистив тарелки почти до блеска и поблагодарив мужчину за вкусную еду и информацию, мы с Кирой отправились по его наводке в один из местных магазинчиков. Со слов торговца едой там можно было купить буквально все и любого качества. Магазин оказался полуподвальный. Нужно было спуститься по каменной лестнице метра на полтора ниже уровня мостовой. Окна были узкие и вытянутые горизонтально. Главное, застекленные. Хозяин совсем не боится, что вылетит какой-нибудь камешек из-под копыта или тележного колеса. Внутри места хватало, как и стеллажей со столиками и шкафчиками, забитыми всякой всячиной. Ящики и ящички, бочонки, ларцы со шкатулками, кувшины, вазы разбавляли шкафы с книгами, картинами, свитками и стопками бумажных листов. Их дополняли стойки с оружием и броней, вешалки с одеждой, простейшие обувницы с ботинками, сапогами и даже сандалиями. По потолку тянулись светящиеся ленты, до боли напоминающие земные светодиодные, а к ним присоседились тонкие растительные лианы с небольшими бутонами цветов, похожих на колокольчики белого, розового, нежно-голубого и золотистого цветов. Бутоны рядом с лентами слегка казались подсвеченными изнутри. А еще здесь стояли аквариумы с рыбками всевозможных размеров, вида и цвета. Им составляли компанию стеклянные банки с жуками, личинками, червями и змеями. Были тут и клетки с птицами, мелкими зверьками и ящерицами. Некоторые растения тоже были упрятаны в аквариумы и прозрачные банки. Судя по тому, как они подозрительно шевелятся внутри своих узилищ, простыми их точно нельзя было назвать. Вдоль правой стены относительно входа стоял большой высокий стол, за которым сидел мужчина лет 50 на вид и внешностью американского индейца. А вот одет он был, как королевские миньоны из старого фильма про Дебюсси. Или как-то так. Киношка была снята еще в то время, когда мои родители только вышли из подросткового возраста. Видел я ее мельком и в основном только отдельные сцены про поединки в интернете. За то, что главным цветом в его одеждах был желтый, я про себя мужчину обозвал лимоном. Стол тонул в полумраке и не сразу бросался в глаза. При нашем появлении мужчина встал из-за стола и первым поздоровался, чем получил несколько положительных очков в моих глазах. «Добрый день, уважаемые! Чем могу вам помочь?» – сказал он. «Добрый день», – ответил я ему. «В первую очередь хорошую и удобную неброскую одежду. Для каких целей? И в мир, и в пир?» – чуть усмехнулся я. Я понял. Но на первом месте что предпочитаете? Пожалуй, в первую очередь, чтобы было удобно для лиса. Тогда, в этот момент едва слышно скрипнула дверь. Машинально бросив в ее сторону взгляд, я никого не увидел. Сквозняк мы неплотно закрыли, и только сейчас она встала на место, но что-то толкнуло меня активировать аурное зрение. Мне повезло, что оно сработало рядом со столом владельца магазина. Здесь оказалось в достатке темноты, и оно показало среди светящихся сгустков искры переплетения нитей две человеческие фигуры. «Машины! Амулет!» — крикнул я Кире, надеясь, что ее амулет тоже заработает. А следом увидел, как один из невидимых гостей направил в мою сторону ладонь, на которой сверкнул сгусток света, необычайно яркий в аурном зрении. Я лишь успел отшатнуться назад и в сторону да прикрыться рукой. Через мгновение я ощутил, как на нее словно расплавленным металлом плеснули, и тут же такая же боль расцвела под левой ключицей. На пару секунд я выпал из боя, а когда очнулся, то увидел, что передо мной стоит Кира, окутанная сферой дрожащего воздуха. В этот самый миг в щит ударили три алых капли и пропали. Кира негромко вскрикнула от боли, на секунду убрала свою защиту и взмахнула правой ладонью в воздухе, нарисовав восьмерку. Во все стороны полетели оранжевые и желтые ленты, извивающиеся в воздухе, будто плывущие в воде змеи. Все, к чему они прикасались, взрывалось. Пара их коснулась невидимок, но никак на них не подействовала. Защита у напавших оказалась на высоте, или она была заточена конкретно против вот таких ленточек. Я только сейчас обратил внимание, что недавняя аккуратная обстановка в магазинчике сейчас представляет из себя хаос из обломков, осколков и огненных головешек. Почти все светящиеся ленты потухли, погрузив магазинчик во мрак. Света из узеньких окошек было недостаточно для нормальной освещенности, но это мне было на руку. Сейчас лучше работало аурное зрение. Позади раздались частые звуки сработавшей пневматики, и одновременно вокруг фигур врагов полетели щепки и осколки из ближайших предметов, которые еще не до конца оказались уничтожены. Один из убийц схватился за лицо, но тут же отнял от него ладонь. В ней, как по волшебству, оказался небольшой прямоугольный предмет с несколькими выступающими деталями. Все это заняло секунды 3 реального времени. Столько времени мне понадобилось, чтобы очухаться после ранения, попытаться достать арбалет и навести его на врагов, но я не смог. «Твою мать!» – выдохнул я, глядя на обрубок руки. Вражеский выстрел отсек мне кисть и часть предплечья. Там чернела корка страшного ожога. Противник вновь открыл огонь. Несколько раз вокруг меня и Киры что-то ударило по окружающим предметам, а также трижды сверкнуло на защитной сфере моей компаньонки. Еще я краем уха услышал болезненный вскрик торговца, но не стал на него отвлекаться. Сформировав шарик энергетического шока на уцелевшей руке, я метнул его в сторону врагов. Они в этот момент решили разойтись в разные стороны. «Мимо, черт!» – мысленно скрипнул я зубами и повторил бросок. Новая попытка вышла удачной. Шарик точно угодил в бедро киборгу. Тот рухнул на пол, как подкошенный, будто ему ту ногу в мгновение ока отсекли огромным тесаком. Один готов, а теперь вот же сука. Второй противник вдруг метнулся к окну, до которого было ему ближе, чем до двери, подпрыгнул, телом выбил жалобно зазвеневшее стекло и ужом ввинтился в узкую раму. Через мгновение мы остались в магазинчике одни. «Того проверь, если жив, то свяжи урода», — попросил я Киру, указав культей на неподвижное тело киборга. «А это точно киборг, раз на него подействовал мой боевой талант, ну, или чрезмерно напичканный талантами красной ветви изгой. И еще он скорее жив, чем мертв, так как сообщения о победе я не получил. Лучше добить, не лучше. Пускай с ним разбираются местные. Живой точно лучше мертвеца», — возразил ей я. «Хорошо», — нехотя сказала она и после спросила. «Иван, ты себя как чувствуешь?» «Терпимо. Просто у тебя в груди дыра. Заживет. Если в сознании не корчусь от боли, то рана не опасная. И посмотри, что там с лимоном с хозяином, то есть, а то он притих что-то». Девушка на пару секунд замолчала. Потом сказала: «Кажется, мертв. У него на месте глаза огромная дыра, половины затылка нет. Проверить лучше?» «Нет, займись киборгом». Она только успела скрутить оглушенного пленника по рукам и ногам, когда внутрь ворвались стражники. Я же в это время удерживал на себе лечащую технику. Она худо-бедно закрыла дыру в моей груди и создала зачаток новой кисти. И тут меня прервали. Четверо стражников с такой скоростью влетели в разгромленный магазин, что я едва на рефлексах не врезал по ним из арбалета зачарованным болтом. «Стоять на месте, не двигаться, бросай оружие!» Заорали они практически знакомые по земле ментовские приказы. Ну, хоть сразу на поражение не стали бить. Или, может, посчитали это бесполезным, так как Кира вновь окуталась защитной сферой. Я же безрукий с горелым пятном на свежей коже, да еще лежащий на полу, выглядел куда безобиднее девушки. «Мы свои!» — крикнул им, замерев в одном положении. На всякий случай даже не стал поднимать руки. Мало ли что, вдруг примут этот жест за начало применения какой-нибудь боевой техники. Только арбалет отпустил. Оружие я вытащил сразу же, как появилась пауза в стычке. «Мы люди, а вон там валяется робот». «Харт, Харт, ты где?» — заорал один из стражников. «Если ты хозяина ищешь, то он за столом лежит. Только он, кажется, готов», — сказал я ему. Стражник осторожно обошел меня, оценил состояние владельца магазина и выдал длиннющую нецензурную фразу, в которой мне было понятно от силы процентов 20 слов. После обнаружения трупа торговца ситуация еще больше накалилась, а тут еще и один из бойцов выдал: «Это же Элли Иван, какой он робот, самый настоящий. Я охочусь на таких тварей и разбираюсь в таких вещах. Вашего Ливана эта тварь либо прикончила и приняла его облик, либо изначально он пришел сюда уже роботом», — ответил ему я, слегка прикрутив лишнего, но полезного для меня с девушкой в данной ситуации. И еще один удрал через окно. В этот момент в магазин ввалились еще двое людей. Один в накидке поселковой стражи, второй в обычной одежде и с метателем в руках, из которого вчера один молодой лопух чуть не ранил Киру. И он же первым в этой паре подал голос. «Что произошло?» «Да вон», — один из стражников ткнул в мою сторону мечом, — «говорят, что машину поймали, которая у нас под чужой личиной жила. На Элливана указывают. А Харт мертв, господин. Пока не знаем, кто ему башку снес. Вон энергомагнитный метатель валяется, подала голос Кира. Держал его ваш Элливан. И если он не машина, то, как минимум, сильный изгой. Так как простые люди пользоваться подобными игрушками не могут. Что с ним? Он жив? Повернулся к ней мужчина. «Не знаю», — сказала девушка. Скрутила его на всякий случай. «Должен быть живым», — вновь произнес я. Я его шоком приложил. Машин после него парализует надолго или даже навсегда, если они слабые. Но этот вряд ли такой. Тем более я с этой твари не получил и ломаной марки. Так что живой однозначно. Тут из дальнего угла в сторону разбитого угла над мужчиной в штатском пронеслась стайка мелких птиц, заставив того выругаться, пригнуться и закрыться ледяным щитом, который возник на пару секунд над его головой, словно зонтик. «Джад, ты остаешься здесь и следишь, чтобы никто сюда не заходил и ничего не вытащил. Еще закроешь эту дыру чем-то, а то вся местная хрень мигом разлетится и расползется по поселку». Тут у Харда сидела такая пакость, которую никто не захочет увидеть у себя возле порога, произнес он. Стражник, к которому он обратился, заметно побледнел. Ему явно приказ не пришелся по вкусу, но оспаривать не стал. «Слушаюсь», — буркнул он. «А теперь вы», — штатский посмотрел сначала на меня, потом на Киру. «А мы ждем награду», — подал я голос, перебив мужчину. Сделал это специально, чтобы сбить с темы, так как тон его мне не понравился. Готов поставить на кон свой суперчит, что этот крендель сейчас хочет спустить на нас с девушкой всех собак и потребовать чуть ли не полную компенсацию за всю разруху и смерть торговца. Чего опешил тот? Награду. За поимку убийцы Харда, за поимку замаскированного киборга или изгоя. За такое везде платит, продолжил я. Ты это сейчас серьезно? Прищурился он. Не боишься последствий? Каких? Ты нападешь на нас? Попробуй, я вернул ему его же выражение лица, скопировав прищур. Я даже вот с этим, поднял культю и потряс ей в воздухе, легко справлюсь с вами здесь, а потом донесу до жителей поселка, что заправляют тут предатели и ренегаты, спевшиеся с машинами, те, кто пускает их в их дом, и дозволяют убивать в открытую белым днем. Да я тебя сейчас здесь в порошок сотру, побагровел штатский. В его руке возник небольшой щит-баклер и короткий меч, напоминающий римский гладиус. Стражники следом за ним подняли свое оружие и направили на нас с Кирой, но меня было не остановить. Сначала я покрылся псевдоплотью, а затем продолжил. Интересно, как отреагируют простые люди, узнав, что их превратили в добычу для машин, отправляют в засады, чтобы твари развивались, а ведь это самое малое, что они подумают. Хватит искры, чтобы полезли слухи один другого страшнее. После такого вас порвут на куски, и никто не станет разбираться, сколько правды в слухах. Я приготовился отражать чужую атаку. Попутно прокрутил версии возможного развития дальнейших событий. Но стражник удивил. Внезапно, он убрал обратно во вторичное хранилище меч со щитом, бросил на меня злой, но уже не ненавидящий, взгляд и повернулся к своим подчиненным. Чтобы никто из вас нигде и словом не обмолвился о том, что здесь случилось и говорилось, ясно, особенно это тебя касается, Джад, произнес он каждое слово так, будто выбивал их на граните. Узнаю, что ты напился и сболтнул лишнее, следующий патруль в черное болото будет твой, одиночный. Я понял, господин, паркой краткое, тут же заверил его стражник. Хорошо, если так, кивнул ему штатский и вновь повернулся ко мне. А вы остановились у Брула, так ведь? Да, вот и отправляйтесь сейчас туда. Закройтесь в комнате и сидите, залечивайте раны, пока за вами не пришлю посыльного. Позже поговорим, он скрипнул зубами о награде. Все ясно, дальше лезть в бочку я не стал и кивнул ему. Да, когда мы вышли на улицу из разгромленного подвала, заполненного вырвавшейся из аквариумов и клеток всевозможной живностью, Кира спросила: «Догадываешься, почему этот стражник так легко нас отпустил?» Я хмыкнул и ответил: «Да уж точно не от того, что нас испугался. Скорее всего, сработало мое предположение о том, что в управлении поселком сидят предатели. Полагаю, были нападения машин из засад на группы местных охотников или воинов, тайно вышедших за чистокол. До этого он мог списывать такие провалы на отличную разведку роботов. Но после моих слов и подозрений, что этот Ливан, подсказала она, догадавшись, о чем я хочу сказать, он самый, спасибо. Так вот, раз этот Ливан может быть киборгом-шпионом, то и кто-то другой тоже может оказаться такой же тварью. Тот, кто в курсе всех военных планов поселка, его так поразила эта мысль, что резко стало не до нас. Честно признаюсь, меня она тоже поразила. Чтобы кто-то из людей работал на машины, это же бред, вздохнула она и показала головой. Даже подумать не могла о таком, хоть и видела вчера своими глазами того киборга в таверне среди людей. Обычная зашоренность сознания. Это только я, чужак, могу рвать и плевать на местные шаблоны, подумал я про себя. Вслух говорить ничего не стал. Перед тем, как повернуть за угол, я бросил в последний раз взгляд в сторону подвального магазина. Там в этот момент на обычную деревянную ручную тележку грузили тело Ливана. Тут же накрыли его плащом и куда-то покатили. В целом все обошлось очень хорошо. Враги повержены, мы живы. Минус в том, что эта паскуда кибернетическая биологическая оторвала мне руку с целительским амулетом. Минус 10 баллов к регенерации, черт бы побрал эту скотину. Придется создавать новый. Уже поздно вечером, когда собирался укладываться спать, я получил системное сообщение. Вы приняли участие в уничтожении создания красной ветви. Вы получаете 1 великую марку общего развития, 23 малых марки общего развития, 19 крошечных марок общего развития, и все, ни усиливающих жетонов, ни имплантов с талантами. Судя по всему, поселковые прикончили моего киборга. Интересно, они что-то получили от него в плане информации или нет? А еще интересно, удивились они свалившимся на них трофеем, их количеству или нет? Глава 12. Утро началось с неожиданной побудки. Кто-то особо резкий и невежливый принялся барабанить в дверь нашей с Кирой комнаты. «Замолкни, млина, сейчас из арбалета засажу прямо сквозь стену», — рявкнул я. Стук прекратился. Вместо него раздался незнакомый мужской голос с требовательными нотками, сообщивший, что он из стражи и ему незамедлительно нужно открыть дверь. «Я открою», — быстро сказала Кира и ловко спрыгнула с верхней кровати. При дележке спальных мест она сама попросилась наверх, накинула куртку, быстро натянула штаны, сунула ноги в сапоги и шагнула к двери. Я за это время только успел штаны надеть и взялся за рубашку. За порогом обнаружился молодой парень в накидке стражника. Бросилась в глаза кожаная шляпа с высокой тульей и круглыми полями. А большего рассмотреть не удалось из-за яркого утреннего света солнца, ворвавшегося в комнату с открытием двери. Пришлось на несколько секунд прищуриться, давая глазам привыкнуть. «Господин Паркай приказал вам немедленно к нему прийти», сказал он, смотря в глаза Кире и одновременно косясь вниз в вырез расстегнутой куртки. Девушка ее только слегка запахнула. «Приказывать он будет тебе, она сможет только попросить», ответил я ему. «Скоро придем, мне приказано вас доставить, лучше идите по-хорошему», немедленно набычился тот и положил ладонь на рукоять короткого меча, болтавшегося у него на поясе. «Кира, закрой дверь», у стражника глаза выпучились. А потом перед его носом захлопнулась толстая створка двери. «Думаешь, стоило с ним так?» – спросила меня Кира, обернувшись к кровати. «А вот и узнаем. Подозреваю я, что нас хотят заставить сделать что-то на благо местных. И не факт, что у нас получится просто так от этого отвертеться. Обязательно устроит какую-нибудь гадость. Поэтому, пускай сразу не рассчитывают, что с нами будет легко», – сказал я и подмигнул. «Мы же отличные охотники на всех и все. Вот и пусть поуговаривают». Та пожала плечами и не стала комментировать мои слова. Скорее всего, они ее не сильно впечатлили и со многим она была не согласна, но возражать не стала. Стражника на лестнице не было. Закрыв дверь на замок, мы спустились по лестнице на землю и уже тут его нашли. Он устроился на короткой лавочке на углу здания, которая была сделана из половинки бревна на двух пеньках. «Пошли», — сквозь зубы процедил он, быстрым движением поднявшись на ноги. «Веди», — кивнул я ему. Жест и тон сами собой вышли каким-то барскими, будто я сделал воину одолжение. Его от этого аж всего перекосило. Он сразу же взял быстрый темп, но заметив через полсотни метров, что мы не собираемся его придерживаться, сбавил шаг до приемлемого. «Зачем я его злю? По правде говоря, сам не знаю. Скорее всего, виновата ранняя и неожиданная побудка с нагловатым поведением молодого стражника. Такая вот легкая и скрытая месть». Паркай сидел в большой комнате на третьем этаже трехэтажного здания из крупных речных булыжников серо-желтого цвета. На входе стоял стражник с коротким копьем в руке, прямым мечом на левом боку и небольшим многозарядным метателем под одну руку на правой. «Господин Паркай», — начал доклад наш сопровождающий, — «эти, иди», — прервал его хозяин кабинета. Но, растерялся тот, ступай. Тот молча с видом пришибленного пыльным мешком покинул комнату. Как только за ним закрылась дверь, Паркай посмотрел на меня с девушкой. «Нужно поговорить», — сказал он. «Присаживайтесь. Ко мне обращайтесь, господин Паркай. А к вам?» Мы со спутницей по очереди представились. Иван, Кира, устроились в темных деревянных креслах с высокими чуть-чуть наклонными назад спинками и широкими подлокотниками. Сели за широким столом напротив главного стражника. «Это вам за киборга. Вы были правы. Приношу свои извинения за свое вчерашнее недоверие», — произнес он. Привстав со своего места, он положил на стол ближе ко мне 5 кристалликов марок и плюхнулся обратно. При этом не забыл мазнуть взглядом по моей отросшей кисти. «А во, 5000. Неплохо», — оценил я щедрость собеседника про себя. «Ну, точно ему от нас что-то нужно. Конечно, прибей я киборга в одно лицо, получил бы еще больше, но я — это я. А вот местные в лучшем случае получили бы 2000, может, даже меньше. Поэтому такая щедрость говорит о многом. Давайте поговорим», — ответил я, убрав кристаллики в инвентарь. Кстати, выглядел стражник не очень хорошо. Круги под глазами, нездорового цвета кожи лица, крупные морщины тут и там. На земле я бы сказал, что он провел крайне веселую или наоборот тяжелую ночку без сна. А вот здесь со специфическими талантами подобное возможно только в том случае, если организм накануне получил тяжелые травмы. Ливан был киборгом. «И еще двое среди тех, на кого бы никогда не подумал», — сказал Паркай. «Вчера их взяли, вернее, прикончили», — тут он тяжело вздохнул. «Погибли мои парни, самые лучшие. Погибли по-глупому, так как они не до конца поверили в то, что враг смог забраться к нам в самое сердце. Теперь мне ни с кем продолжать вычищать эту заразу. И ты хочешь нанять нас? Да. Вы же охотники на машины, вот и поохотитесь. Каждому заплатим 10 тысяч, и обещаю любые трофеи». Неужели не все киборги сбежали из поселка? Те, кто здесь был, уже мертвы, но они оставили кучу ниточек, за которые я сумел потянуть. Предположительно, в лесу есть пара мест, где сидят отряды машин и ждут сообщения от ныне покойных уродов. «Я хочу, чтобы вы с нами туда наведались и дали им огонька». Он замолчал и стал сверлить нас пристальным взглядом. «Отказаться? Пожалуй, нет. Мне требуется гора марок для дальнейшего развития, а где ее найти, как не в месте обитания отрядов машин? Плюс, награда. Мы», — я посмотрел на Киру и, получив утвердительный кивок, продолжил: «Согласны, только предлагаю начать операцию вечером». «Почему?» «У меня есть талант по обнаружению невидимок. Всех. Но работает он в большой тени или темноте. У нее амулет с такой же способностью», — я кивнул на Киру. «И еще парочка для тех, кто пойдет с нами». Тот раздумывал несколько секунд. «Хорошо, меня устраивает. Я и сам предполагал выдвинуться из поселка с началом темноты. Если мы договорились, то сейчас вы можете идти обратно к себе и готовиться к выходу. Через 3, может, 4 часа я пришлю за вами кого-нибудь, и после этого познакомлю с остальными членами нашего отряда. Если что-то нужно, то говорите прямо сейчас». Арбалетные стрелы с зачарованием. Вот такого типа. Я достал из инвентаря простой болт и положил на стол. Хотя бы 2 десятка, предназначенных против машин, и 2 одноручных жезлов-метателей. «Хорошо, если найдем такие у себя, то ты их получишь», — пообещал он. «Жезлы будут». Покинув здание поселкового управления, мы с Кирой отправились первым делом завтракать, потом в магазин за вещами. Вчера ведь так и не смогли закупиться из-за нападения. За нами пришли около 5 вечера. Гонец оказался новым, не утренним. Вел себя спокойно и вежливо. Очередная встреча с Паркаем состоялась не в магистрате поселка, а на каком-то складе недалеко от ворот. Внутри, среди немногочисленных ящиков и бочек, нас ждали 15 человек, включая начальника стражи, 12 мужчин и 3 женщины. Все внешне выглядели на возраст от 30 до 40 лет. Бывалые, матерые, с холодными взглядами и уверенными движениями. Даже Паркай на их фоне выглядел уже не таким бывалым бойцом. «Это наши новые товарищи, охотники на киборгов, Иван и Кира», — представила она нас компании местных. «Настолько хорошие, что без них вот прям никак», — процедил самый молодой и почти самый здоровый мужчина. «Какая у вас ступень, новички?» «Это они обнаружили шпионов машин в нашем поселке», — резко ответил ему Паркай. «Тех, с кем ты пил вино и шутил за одним столом, Наниль. Поэтому рот прикрой», — и обратился ко мне. «Иван, я нашел почти 40 особых болтов и метателей». Он выложил на бочку, возле которой стоял связку коротких толстых стрел и два метателя длиной сантиметров 40 с большим набалдашником в головной части с шестью отверстиями с дротиками. «Благодарю», — сказал я и шагнул вперед к подаркам. Стрелы убрал к себе в хранилище, а метатели передал девушке. Вместо них положил на бочку два амулета с аурным зрением. «С возвратом или выкупом, сразу предупреждаю». «Это что?» — опередил старшего стражника один из воинов, стоящий ближе всех к нам. «Зрительные амулеты для обнаружения невидимок. Работают в густой тени или темноте. С их помощью можно увидеть почти всех, кто использует скрывающие таланты. Я без этого мусора вижу всех, кого нужно», — хмыкнул молодой, тот самый, который с первого взгляда не принял нас с Кирой. «Значит, тебе он не достанется», — ответил ему Паркой. «Жил и Ол и Г, вы берете амулеты. Вы у нас лучшие стрелки, вам и обзор лучший». «Ясно», — откликнулся один из мужчин, обладатель короткой угольно-черной бороды. «Я и без него любую машину прибью. Но если говоришь, что хуже не будет, то давай», — подал голос его сосед слева. «Не будет», — уверенно произнес стражник и бросил мгновенный взгляд на меня. «Нанил прав», — вдруг сказал еще один наш будущий боевой товарищ. «Чтобы вместе идти в бой с этими двумя, нам нужно знать хотя бы примерно, на что они способны». «Резонно», — согласился я с ним. «У меня, вот», — я быстро активировал псевдоплоть, покрасовался секунд 10 и вновь вернул привычный человеческий облик. Плюс защита и хорошая регенерация с дополнительным амулетом с ней же, арбалет и точная стрельба из него. Для оружия есть особые болты, которые должны пробивать большую часть внешней брони машин. Маскировка, ночное зрение и аурное зрение. И кровавая пуля из боевых дальнобойных навыков. Есть слабый талант с лечением, больше 3-4 человек за сутки не вылечу. Смогу, конечно, и больше в два раза, но тогда потеряю все свои силы, а вы сами должны понимать, как к этому каждый относится. Все таланты около 30-й ступени.